Когда Ампидокл подрос, отец повел первенца на гору, чтобы показать ему свое рабочее место и передать свои навыки. Той же осенью семилетний Ампидокл приступил к тренировкам на соседнем склоне. Отец сам подобрал ему камень по руке. «Будь спокоен, отец, я продолжу твое дело». «Конечно, ты продолжишь, я знаю это», — отвечал Сизиф. «Другого дела для тебя нет». Вскоре подросла Пенелопа и тоже была зачислена в штат горы на должность учетчицы, ведущей самый строгий подсчет закатываемых и скатывающихся камней, чтобы бухгалтерия могла вывести наиболее справедливую зарплату всем работникам горы, а в случае успешного перевыполнения плана по закатыванию и прогрессивку. Особенно любил Сизиф получать 13-ю зарплату. В такой вечер он садился у телевизора с бочонком натурального сока и до глубокой ночи смотрел спортивные программы и специальный выпуск только для мужчин. У главного склона появилась арка с надписью «Здесь трудится Сизиф». Вскоре против арки прибили вывеску «Трест Сизиф строй. Гарантированная доставка к подножью горы камней для закатывания». Однажды в припадке энтузиазма, гоня план в конце месяца, Сизиф строй доставил такой огромный камень, что даже Сизиф с его опытом не смог стронуть камень с места. Пришлось срочно посылать заявку на трелевочный трактор импортного производства и расплачиваться за этот трактор молодыми барашками. Главное управление Сизиф строй начинало свою деятельность с постройки примитивных каменных хижин. Но когда были вскрыты крупные хищения камней для закатывания, пришлось принимать специальное решение о переводе строительства хижин на индустриальную основу. Хижины стали крупнопанельными, но не выше 5 этажей. Начались неполадки. Всеми правдами и неправдами Сизифстрой пытался сдать государственной комиссии недостроенные дома, без крыш и верхних этажей, мотивируя свое поведение тем обстоятельством, что недостроенные дома будут легче разбирать на составные части. Тут даже боги ничего не могли поделать. Так и стояли дома без подъездов и крыш, а в детском садике не оказалось потолка. «Все равно», — говорил начальник Сизифстроя, — «эти камни скатываются обратно с горы». Но работа на склоне горы не затихала. Сизиф не признавал приписок, он работал честно, и его честность была вознаграждена. В этот знаменательный день Сизиф получил от Сизифстроя брезентовые рукавицы, защищающие ладони во время закатывания. Также ему был гарантирован 8-часовой рабочий день. «Это самый великий момент моей жизни», — сказал взволнованный Сизиф окружавшим его репортерам. «Спасибо за заботу обо мне и моих детях. Обещаю оправдать оказанное мне доверие и принимаю на себя обязательство с завтрашнего дня работать еще лучше. Обязуюсь выполнить план века досрочно, за 66 лет». Каждое утро Сизиф целовал верную Секлитею, гладил по головке спящих сизифят и отправлялся на гору, где его помощники уже готовили камни для закатывания. Брезентовые рукавицы послужили добрым предзнаменованием. НИИ «Сизиф» занялся вплотную вопросами производительности труда. Была торжественно открыта Академия методов Сизифа. «В нашем деле самое трудное, — говорил Сизиф в своей вступительной лекции, передаваемой по телевидению, — это выбор правильного маршрута. Если ты на правильном пути, это уже кое-что и даже больше. Неважно, куда ты идешь, лишь бы твой курс был правильным. Вот, скажем, я. Что я сделал? Я натыкал вешек на пути к вершине, чтобы не сбиться с курса. Теперь я могу катить камень хоть с закрытыми глазами и думать при этом о чем угодно. Например, победит ли мой любимый «Спартак» «Атлантик» или не победит. И что же вы думаете? Разумеется, «Спартак» победил». Развернулась широкая кампания за дальнейшую механизацию труда Сизифа на основе научно-технического прогресса. НИИ «Сизиф» разработал проект «Протянуть на вершину горы автостраду, по которой можно будет пустить мощные самосвалы с камнями, чтобы наверх, на вершину горы, закатывался не один камень, а сразу множество камней, а уж обратно вниз камни сами.